поскольку в зеркале, стоящем за мной, отражалась высокая девушка в ярко-алом подвенечном платье. Словно ожила карта невесты, выпавшая сегодня Себастьяну. Водопад черных вьющихся волос красиво падал с обнаженных плеч незнакомки, подчеркивая фарфоровую белизну ее кожи. Было только одно «но», так сильно напугавшее меня – лицо девушки. Оно оказалось до неузнаваемости обезображено огнем. Кожа пузырилась, слезая с костей, подобно шкуре линяющей змеи. Один глаз вытек, на месте второго была непонятная мешанина чего-то омерзительно белесого на вид. Больше я не стала вглядываться в облик незваной гостьи из мира духов, поспешив скрыться в благословенной тьме обморока. И в последний момент, перед тем, как вокруг меня распустился цветок небытия, я почувствовала, как Себастьян подхватил меня на руки, уберегая от падения на пол. «Беатрикс, очнись!» Кто-то с силой потряс меня за плечи, отчего моя голова бессильно мотнулась из стороны в сторону. Я предпочла сделать вид, будто это относится не ко мне, попытавшись вернуться в благословенную тишину обморока. По крайней мере, там до меня не доберется никакой злобный призрак. «Если ты сейчас же не откроешь глаза, то я буду вынужден влепить тебе пощечину», мрачно предупредил меня Себастьян. «И ты опять на меня обидишься. Подумай, стоит ли продолжать это притворство?» Оставаться в небытии становилось все сложнее и сложнее. Я прекрасно понимала, что Себастьян не угрожает мне, лишь информирует о дальнейших действиях. А у него слова редко расходятся с делом. «Беатрикс, в последний раз предупреждаю, не зли меня». В тоне Себастьяна прорезались металлические нотки. «Считаю до трех. Раз. Два. Безобразие!» В этот же миг жалобно выдохнула я, не доводя игру до опасного предела. «Неужели я не имею права спокойно полежать в обмороке?» После чего с трудом разлепила один глаз и сразу же распахнула оба, поняв, что от стыда готова провалиться сквозь землю. Ну или в данном случае сквозь кровать. Уж в больно двусмысленной ситуации я находилась. Себастьян успел перенести меня на постель. Более того, он развязал мой халат и сейчас сидел рядом, в то время как его левая ладонь бесстыже покоилась на моей почти неприкрытой груди. «Нахал!» – гневно фыркнула я, чувствуя, что малейшие остатки слабости мгновенно покинули меня. Села и поспешно запахнулась, готовая растерзать наглеца голыми руками. «Я всего лишь пытался облегчить тебе дыхание». Без слов понял причину моего возмущения Себастьян. «Мне показалось, что пояс халата слишком сильно сдавил тебе ребра». «Ага, а рукой, должно быть, вы контролировали пульс?» Ядовито поинтересовалась я. «Да, совершенно верно», — согласился он, глядя на меня абсолютно невинным взглядом незаслуженно обиженного ребенка. Я аж поперхнулась от подобного лицемерия. Это же надо нагло лгать мне прямо в лицо. Но все, этим поступком Себастьян окончательно убил во мне все добрые чувства к нему. Не скрою, сегодня на какой-то миг мне показалось, что в нем еще осталось что-то приятное. Но теперь я понимаю, как жестоко ошиблась. Он не что иное, как бездушный монстр, который умеет мастерски притворяться обычным человеком, чтобы манипулировать людьми. «Нет, пожалуй, все же стоит нажаловаться Седрику на ваше недостойное поведение и безобразные выходки!» В полголоса выдохнула я, из последних сил сдерживаясь, чтобы не надавать ему звонких пощечин. «Не стоит, Сьерра Беатрикс!» С притворной заботой и нарочитой вежливостью посоветовал мне Себастьян. «Тем самым вы поставите своего жениха в крайне неудобное положение. В этой ситуации он будет обязан вызвать меня на дуэль, если, конечно, не пожелает прослыть трусом. И неминуемо погибнет, что и сам прекрасно осознает. Если же он промолчит, то навсегда покроет свое имя несмываемым позором. От подобного проявления слабости очень нелегко отмыться. Понятное дело, Седрик предпочтет первый вариант, что превратит вас во вдову еще до замужества. Или же таков ваш план избавления от Седрика? Тогда я могу подсказать вам менее кровопролитные способы». Я открыла было рот, чтобы возразить ему, но внезапно с отчаянием поняла, что Себастьян во всем прав. «Увы, но дело обстоит именно таким образом. Если я расскажу Седрику про приставание его начальника ко мне, то тем самым наверняка лишусь жениха. Он погибнет, поскольку обязательно встанет на защиту моей чести». И в глазах защипало от несправедливости сложившейся ситуации. Я торопливо опустила голову, украдкой шмыгнув носом от подступивших рыданий. «Ну-ну, не стоит так горячо реагировать на мои шалости!» С неожиданным смущением пробормотал Себастьян, отводя глаза. «Я и не думал, что они тебе настолько неприятны. Обещаю, что я постараюсь впредь держать себя в рамках. Просто ты так забавно реагируешь на все это. Да и грешно было упускать настолько удобный случай. Я оказался не в силах удержаться от искушения». После чего протянул мне носовой платок, в который я поспешила уткнуться, скрывая свои слезы. «Пожалуй, пора вернуться к более насущным вопросам», — мягко продолжил Себастьян, милостливо дождавшись, когда я немного успокоюсь. «Беатрикс, что случилось? Почему ты рухнула в обморок? Признаюсь, что это было весьма неожиданно. Ты словно призрака увидела». «Все верно», — пробормотала я, несколько удивленная тем, как приятно звучит его голос, когда он не пытается меня напугать или каким-либо образом унизить. «Я увидела в зеркале девушку». Себастьян замер после моих слов. Его глаза утратили всяческое выражение, превратившись в два сверкающих осколка льда. «Девушку?» — переспросил он так тихо, что мне пришлось напрячь весь свой слух, чтобы его услышать. «И как же она выглядела?» «Плохо», — честно призналась я, после чего кратко пересказала Себастьяну мое видение, не забыв упомянуть и о том, насколько сильно оказалось обезображено лицо незваной гостьи из мира духов. Он выслушал меня молча. Лишь однажды повел желваками, когда я описывала внешность незнакомки. После чего надолго замер, отсутствующим взором уставившись в злополучное зеркало. Я с опаской проследила за его взглядом, готовая в любой момент зажмуриться, если вновь увижу привидение. Но зеркало лишь послушно отразило Себастьяна и меня, сидящую рядом с ним, встрепанную и бледную от переживаний. «Значит, вот оно как!» — наконец прошептал блондин, стремительно обернулся ко мне, и я невольно отпрянула, прижавшись спиной к подушкам. Затем грозно отчеканил, возвышаясь надо мной, подобно карающему посланнику боков. «Решено. Беатрикс, ты завтра же едешь с Седриком в имение Аделины. Я отправлю с вами и Дейлу с Кайлом. Нет, не для того, чтобы помешать вашему романтическому уединению. Сдается дело куда серьезнее, чем мне показалось поначалу». «Но мне надо собраться», — заблеяла я, не испытывая ни малейшего энтузиазма при мысли о долгом путешествии. «И потом, я не могу оставить дом без присмотра». «У тебя еще есть несколько часов», — отрезал Себастьян. «А дом? О нем прекрасно позаботится Эдора. Насколько я понимаю, вы теперь деловые партнеры. Значит, несете равную ответственность за салон». «Но...» — продолжила я протестовать, внутренне содрогнувшись от осознания того, что будет вынуждена расследовать дело, связанное с призраками. Никогда не любила этих зловредных созданий. Однако Себастьян не стал слушать моих бормотаний. Он встал, кинул еще один взгляд в зеркало, потом тяжело сверху вниз посмотрел на меня. «Мои приказы не обсуждаются», — холодно уведомил он. «Привыкай к подобному положению дел, Беатрикс. Даже для тебя у меня не будет никаких поблажек». После чего исчез. Это казалось невероятным, но он просто растворился в воздухе, оставив меня недоумевать над его финальной фразой, что значит «даже для меня». Это было сказано так, будто он испытывает ко мне более теплые чувства, чем к остальным. Да ну, чушь, ни за что не поверю. И я со вздохом поднялась с кровати, отправившись собирать вещи для долгой дороги.